Петр Вяземский, Иерусалим. Петр Андреевич Вяземский, 1792-1878 годы. Печатается по изданию «Полное собрание сочинений князя Вяземского», Санкт-Петербург, 1880 год, том 4, страница 357. Весной 1850 года, после кончины старшей дочери, Вяземский с женой совершили паломничество в Иерусалим. Смотри также его стихотворение «Палестина». Куда не обращаешь взоры, повсюду грустные места, нагая степь, нагие горы и диких дебрей простота. И посреди сей мертвой нивы и скорбью освещенных мест печально город молчаливый стоит, как на кладбище крест. Но эта бедная картина превыше кисти и пера. Здесь Гефсиманская долина, там Елеонская гора. 1850 год.